Ее сестра совокуплялась с этим самцом раньше, до двух выводков. Прекрасное потомство, две самки. Сестра говорила, что он неутомим при совокуплении. Что ж, совокупление — это долг каждой самки, но оно вдвойне приятнее, если самец принесет тебе хороший дар. Слабый отдаленный рокот заставил ее вздрогнуть. Опять новые дьяволы. Раньше такие раскаты и вибрации земли означали, что наверху сильная буря или упало большое дерево. А теперь новые дьяволы срывают холмы, взрывают склады, и трудно поверить в такой обстановке своим чувствам. Она поползла вдоль стены по камере, принюхиваясь, ощупывая, проверяя, все ли на своем месте. Органы вкуса, обоняния и осязания были главными в ее жизни. Дрши ощущала свет, хотя и не нуждалась в нем. Для индивидуумов ее народа глаза были лишь придатком, которым они пользовались, поднимаясь на поверхность. Да и наверху они не были необходимостью, так как из-за плотных облаков и постоянного полумрака все равно не было ничего видно. «Привет, Дрши!» — она фыркнула, сразу узнав самку у входа в камеру. «А, это ты, Дршью! Входи, входи!» Самка вошла, и Дрши сказала: «Я пошлю за едой». «Я уже поела», — вежливо ответила Дршью. «Какие прекрасные дары для совокупления!» Она с завистью посмотрела на коллекцию. 6 выводков, 6 подарков. Какой-то никому не знакомый твердый предмет, украденный у новых дьяволов. Нога краба — первый подарок, и наименее ценный — когти шариста. Все это было добыто на поверхности с большим риском. Немало самцов погибло, враги были везде. Приличия соблюдены, и Дршью перешла к делу. Отец моего последнего семейства умер от плохого воздуха, и еще 3 молодых в другом семействе. «Жаль», — сказала Дрши. Эти слова не относились к самцу. Он сделал свое дело. Но от цианида умерли молодые. «Я боюсь за наши жизни», — сказала Дршью. «С тех пор, как пришли новые дьяволы, наши камеры и туннели в постоянной опасности». «Я тоже об этом думала», — призналась Дрши. «Почему бы нам, матерям, не пойти учиться? Но они же учатся приносить смерть. Мы с тобой матери, Дршью?» Она была шокирована.